Глава 11. 1-2. Планы на будущее. Тренировки. Сон Седова снова продлился недолго. Они с Никой легли в 2 часа ночи, а уже в 3:30 утра Седой мчался в сторону полигона. Он заранее продумал, на что потратит бонусные часы бодрствования. Седой оставил мотоцикл на первом посту и двинулся дальше. На блокпосту возле полигона его ждал караульный, натянувший козырек кепки до самого носа. «Тебя звезды слепят, что ли?» – похлопал его по плечу Седой. «А чего?» – встрепенулся тот и уставился на него с недоумением. «Ты чё припёрся? Время видел?» «Видел. На полигон пришел. «Да я понял, что не в бордель. Хотя кто вас, пришибленных, знает? Там у ушлого загончик есть с самыми свежими зараженными. Говорят, захаживают к нему любители острых ощущений. Ты, случаем, не из таких?» «По себе людей не судят», – грубо буркнул в ответ Седой и, оттолкнув парня в сторону, прошел на полигон. На стрельбище было темно. Седой подошел к будке, где должен быть сторож, но никого не обнаружил. Он посветил фонариком через окно и увидел панель со множеством тумблеров и распределительный щиток. Он глянул на крохотный навесной замок, призванный скорее показать, что работник отсутствует, чем реально уберечь помещение от посягательств. Прикинул, что замок не очень-то и дорогой, и дважды выстрелил в него из глока. Зашел внутрь, пошарился, ключи обнаружились в одном из ящиков. Отпер щиток, врубил тумблер. Поигрался с клавишами на панели, пока не нашел ту, что отвечает за стрельбище. Врубив свет, он расположился за одним из столиков для разборки оружия и, вывалив содержимое рюкзака, принялся притворять свой замысел в жизнь. На небольшой полой пластиковой трубке он выпилил выемку под мушку. На кончик ствола мелкашки присоединил полученную деталь. Взял алюминиевую трубку, нарезав войлок кольцами по ее диаметру, он просверлил в них маленькую дырку и засунул внутрь. Забитую войлоком трубку он навинтил на пластиковую насадку и посадил на специальный клей. Взглянул на полученную конструкцию. Смотрится вроде недурно, только надо покрасить, а то будет сильно выделяться. Осталось проверить, сработает ли этот самодельный глушитель. Седой прицелился и опустошил магазин в одну и ту же мишень. Результат ему понравился. Выстрел получался не громче, чем у духовушки. С точностью тоже было все в порядке. До 7:30 утра он бросал в мишень саперную лопатку, метательные ножи и обычный туже, а еще отвертку и Никин топорик. Он решил, что ситуации бывают разные, и лучше овладеть всеми доступными видами оружия. Хотя на самом деле занимался он этим еще и потому, что не догадался сразу купить больше 2 метательных ножей и, чтоб подольше не подбегать к мишени, взял все, что могло полететь и воткнуться. К концу тренировки его мышцы забились, а руки отяжелели. Так что Седой с довольной ухмылкой покинул полигон. Перед уходом он выключил фонарь и оставил записку в будке, гласящую: «Вот те 2 спарана за порченный замок. Купишь новый. Я часто по ночам приходить буду, так что либо не закрывай, либо будь на месте». Седой, признаться, сам офигел со своей наглости. Раньше он за собой такого не замечал, а сейчас в некоторые моменты его охватывало некое ощущение. Кураж, иначе он не мог его описать. Взять хотя бы тот случай, когда он бросил макет гранаты. А ведь ребята и правда могли попасться обидчивые и закатали бы его на пару суток в карцер. Седой оценил риски, но все равно не смог удержаться. Он уже много раз здесь слышал, что улей меняет людей. Возможно, это первые звоночки его перемен, но к чему они его приведут, пока не ясно. Остается лишь надеяться, что изменения коснутся и Ники тоже, и она начнет приспосабливаться. В гостинице он сходил в душ, лег рядом с Никой и, как ни странно, уснул. Проспал минут 15, а проснувшись, чувствовал себя бодрым. Время было уже 7:30. Он пошел в ванну, чтобы побриться, и сделал одно важное для себя открытие. Нашел черный волосок в бороде. Всего один, но это уже что-то. Такими темпами через 2 месяца все его волосы станут нормального цвета. Седой еще 30 минут почитал справочник по улью на планшете профа и разбудил Нику. Недовольная столь ранним подъемом девушка заворачивалась в одеяло до состояния кокона и категорически отказывалась подниматься. «Дело твое», – сказал Седой, – «я пошел поесть. Жду тебя внизу 10 минут, потом ухожу». Спустя 10 минут Ника и правда стояла у мотоцикла. Седой улыбнулся. «Самые быстрые сборы в твоей жизни». Девушка не разделяла его оптимизма и широко зевала. Седой повел ее в примеченный вчера ресторан на центральной площади. Заведение оказалось из тех, которые в той жизни они смогли бы себе позволить, только если копили 1/2 года. А тут оно было доступно почти каждому, кто имеет в запасе пригоршню спаранов, а точнее 19. Именно столько они потратили. Вернувшись в номер, Седой поставил Нике задачу. «Значит так, пока не научишься активировать дар из номера ни ногой. А когда научусь, поедем на полигон, будешь зараженных сквозь контейнера разглядывать, а потом сквозь прорезь прицела». Седой смерил ее взглядом. К его удивлению, Ника лишь тяжело вздохнула, села в позу лотоса, закрыла глаза и принялась тренироваться. Седой занялся тем же. Он старался закрепить включение и выключение дара на различные комбинации физических действий и картинок в голове. Через час он все-таки подобрал нужную. Сделав глубокий вдох, он представил, что стоит в пустой комнате, а сверху льется свет. Он 2 руками силой потянул на себя большой тумблер, висящий на стене, и свет погас. Седой с грохотом упал на пол, сильно приложившись головой. Испуганная Ника подскочила и, положив его голову себе на колени, принялась бить его по щекам, пока, наконец, он не перехватил очередной удар. «Ну-ну, разошлась! Что случилось? Я так напугалась!» «Пустяки! Я дар научился активировать, только вот включать его оказалось чуточку сложнее». Оставшись в черной комнате без света, Седой порядком растерялся, ведь он оказался в абсолютной всепоглощающей непроглядной тьме, поэтому нащупать выключатель удалось не сразу. И еще он понял одну вещь. Если захочет, то сможет оставаться в этой комнате сколько угодно, точнее, пока у его организма хватит ресурсов. Полезное знание, только пока Седой не нашел ему применения. Спустя 30 минут Ника вскрикнула: «Ура! Да-да-да, я поняла!» Она подпрыгивала на диване. «Тише, тише!» – обнял девушку довольный Седой. «Чего видишь?» «Все живое! Тебя, соседи, даже птичку, что через стену на проводах сидит, только картинка скачет, то все как в негативе, а временами становится словно в тепловизоре, а местами и вовсе ни на что не похоже, просто свечение разных цветов». «Ну, уже что-то!» «Ой!» – выдала Ника и раскрыла глаза. «Там за дверью кто-то стоит!» Стоило ей это сказать, и раздался стук. Седой взял глок и отпер дверь. На пороге стоял крестный. «Утро доброе», – сказал Седой. «Ну, такое себе», – поморщился крестный. «Вы уже завтракали?» «Да». «Ну и ладно, все равно пошли с нами, перетереть надо о разном. Смекаешь? Вчера как-то не до этого было». «Ага», – согласился Седой. «Давайте тогда через 5 минут внизу». Седой кивнул и закрыл дверь. «Пока благосостояние позволяет, нужно прокачивать дары», – подумал он. Седой поставил кружки, бросил в них по горошине, залил уксусом, подождал, пока содержимое перестанет пузыриться, и засыпал содой. Процедил через марлю и вручил одну из кружек Нике. Они чокнулись, Седой произнес символическое «за дары» и разом замахнул свою жидкость. Ника последовала его примеру и сейчас сильно морщилась. На вкус пойло было гораздо приятнее живчика, но до приемлемого ему далеко. «Ну что, 2 дня вышли. Какие планы на будущее?» – спросил крестный, когда они вчетвером устроились за столиком в белой жемчужине. «Думаю, вас нужно держаться, но за территорию стаба я пока не ногой. Нам надо подготовиться, научиться с дарами управляться, физуху подтянуть, да много чего». «Тоже верно», – начал крестный, но его окрикнул большой, и он отошел к стойке. «Слушай, Тавгай», – сказала Ника, слегка пригнувшись к нему и перейдя на шепот. «Я вчера с Алиной разговаривала. Это правда, что половина гостиницы крестному принадлежит?» «Не совсем так. Гостиница полностью Алинина, но куплена на деньги крестного. Она теперь потихоньку долг отдает. Ну и процент с прибыли, как без этого? Вообще-то я Алину подобрал, когда в рейд в одиночку ходил. А это, я вам доложу, явление нечастое. Крестный тогда с ранением отлеживался. Ну, в общем, познакомились они. Сразу видно было, что взаимная симпатия возникла. Но за год я ни разу не видел, чтоб крестный с женщинами был. Я так подозреваю, все его предыдущие пассии погибли или того хуже. Вот он и дистанцируется теперь от женского пола». «Понятно», – сказала Ника. «Слушай», – чуть не вскрикнул Седой от внезапно пришедшей в голову мысли, «а ты случайно не помнишь, где тот завод, в котором на вас твари напали в твой первый день в Улье?» – спросил он у Тавгая. «Да куда там? Я ж потом почти 2 дня от дамбы в беспамятстве шел. А что?» «Да думаю, если мы так с УАЗа наварились, то что будет, если БРДМ притащить?» «Да ты сдурел! Элитник, наверное, их все разворотил». «Да даже если так, пулеметы могли уцелеть, а если нет, крупнокалиберные патроны к нему, оружие сколько всякого, на тебе, Геракли, можно целый центнер утащить». «Я как-то и не думал об этом. Ты, конечно, прав. Да только все равно дорогу-то я не помню». «Ну, крестный помнит, где тебя подобрал. Не думаю, что оттуда до плотины далеко. Поспрашивать торговцев, что через те места ходили, может, они знают. Опять же, плотина – примечательное место. Они не на каждом шагу встречаются». «Даже не знаю. Надо с крестным это перетереть». Когда крестный вернулся, они рассказали о своей идее. «Обдумать все надо хорошенько, места там плохие, смекаете?» «Да где они хорошие?» – спросил Седой. «Так-то она так, только вот есть одна загвоздка. Внешники на том направлении еще больше к нам придвинулись за последние полгода. А вообще идея ничего так. Мы, пожалуй, с Тавгаем разузнаем за это дело. У торговцев поспрашаем, а вы готовьтесь». «На том и порешили», – заключил Седой. Они с Никой еще немного посидели с рейдерами и отправились на полигон. Начались изнурительные тренировки. Седой предположил, что если у иммунных сверхрегенерация, то и порванные от нагрузок мышечные волокна должны срастаться в несколько раз быстрее. Он проконсультировался на эту тему с Данте и был страшно обрадован своим открытием, в отличие от Ники. Их день выглядел так. Подъем в 7 утра, упражнения с дарами, завтрак, поездка на полигон, сборка-разборка позаимствованных у вояк самых распространенных видов оружия, уроки стрельбы и метания смертоносных предметов, закрепление навыков на пустышах и бегунах, легкая пробежка, рукопашный бой, снова пробежка, на этот раз полноценная, обед, двухчасовой сон, изучение всевозможной информации об улье, легкий перекус, упражнения с дарами, полигон Стрельба, метание, рукопашка, пробежка с полной выкладкой, душ, ужин, прием горошин, отбой в 23:00. Далее Седой просыпался в 00 и снова ехал на полигон на пробежку. Иногда перед ней он заскакивал на стрельбище, чтобы потренироваться на пустышах. Для этого он даже договорился с Ушлым, тот стал оставлять ему дубликат ключей под контейнером. Затем он направлялся в отделение вояк. Там тягал железки и изматывал себя на тренажерах. Потом его снова ждала пробежка на остатках сил. В 5:30 у него был легкий перекус, а в 6:00 он снова спал. Так продолжалось ровно 2 недели. Ночью на 14-й день он, как обычно, поехал на стрельбище. Завсегдатай белый жемчужный табак работал на полигоне за сторожа и уборщика. На второй же день их посещения полигона он подошел к Седому и спросил, будет ли тот подбирать за собой гильзы. Хитрый рейдер только этим и жил. За день на стрельбище бывало много народу. Так что табак всегда зарабатывал себе на лишние пару рюмок. В этот раз его не было в той самой кабинке, где включается свет. Нет, явление это нормальное. Седой уже привык, что этот мужик частенько пренебрегает своими обязанностями и даже выведал у него, где он прячет ключи. Но в этот раз дверь будки была открыта. Такого раньше за ним не замечалось. Седой привычным движением активировал нужные тумблеры и пошел к контейнеру. Взрыл носком ботинка землю под ним и, вынув один из кирпичей, достал завернутый в полиэтилен ключ. Отпер контейнер и потянул на себя створки. Он уже приготовился копировать интонацию Ушлого и проорать его фирменное «заткнитесь», ведь иногда срабатывало и твари в большинстве своем переставали урчать. В этот миг глаз сработал на движение. Над ним промелькнула тень. Он едва успел выхватить глок из кобуры и понимал, что не успевает развернуться. Чья-то нога мощным пинком отправила его внутрь контейнера. Свет еще проникал внутрь через закрывающиеся створки ворот, и Седой успел разглядеть, что все пустыши без ошейников. Глава 11. 2 вторых. Смертельная схватка. Он с грохотом рухнул на железный пол контейнера. Отражающееся от его стен урчание нескольких десятков глоток оглушило Седого. Страх от осознания произошедшего прошил тело Седого током. Низшие зараженные в темноте видят немногим лучше людей – поэтому твари кинулись на звук падения. Седой прополз между ног ближайшего из зараженных и направился в сторону противоположной от входа стены. Твари толкались, падали, царапали и кусали друг друга, приняв соседа за вожделенную добычу. На Седого наступали, его хватали, стараясь удержать, оставляли борозды глубоких царапин. Несколько раз он был укушен в ноги и плечи, но не издал ни звука, стараясь не выдать свое местоположение. Он дополз до стены и одним рывком поднялся, одновременно сделав разворот и упершись в нее спиной. Направил пистолет на звук урчания ближайшего из пустышей и выстрелил второй рукой, выхватывая саперную лопатку. Звук рубанул по ушам. Вспышка выстрела осветила контейнер, явив мерзкие оскаленные морды. Седой постарался запомнить их расположение и по памяти выстрелил еще раз. Выхватил из кармана фонарик и, включив, бросил его под ноги. Начал снова палить, перемежая частые хлопки глока с ударами саперной лопатки. Зараженные навалились сплошной волной. Ботинки скользили по окровавленному полу. Вот лопатка застряла в одном из черепов и выскользнула из руки. В ту же секунду В руку впились сразу две пары зубов. Выстрел в висок, и пуля пробивает насквозь обоих. Метательный нож ложится в искалеченную руку и с плачевной для офтальмолога неосторожностью с чавканием впивается в глазницы, пока чьи-то зубы не вырывают его из руки вместе с фалангами трех пальцев. Звуки выстрелов и голодное урчание заглушают крик Седова. Наконец пистолет в последний раз плюнул свинцом и замер. Седой вбил его в рот ближайшей твари. Зараженные уже вовсю обгладывали левую руку. Выхватив правой последний нож, он принялся колоть им с частотой и точностью швейной машинки, пока и этот нож не застрял в чьей-то башке. Тогда обессиленный Седой завалился на спину, сверху его накрыла гора тел. «Сейчас меня съедят», – как-то отстраненно подумал он. Поединок выжил его до капли, у него не осталось душевных сил бояться. Он не хотел чувствовать, как его разрывают на мелкие куски, поэтому просто активировал дар, вошел в свою комнату внутри головы, дернул рубильник и погрузился во мрак. Седой не знал, сколько там пробыл. В черной пустоте нет времени, только ты и твое сознание. Он о многом успел поразмыслить в этот затянувшийся миг перед смертью. Думал о том, как Ника изменилась за последние две недели. Да, супербойца за такой короткий срок из нее не сделаешь, но, по крайней мере, теперь ее руки спокойно удерживали оружие, даже в полном обвесе, а несущийся зараженный не вызывал приступ паники, как раньше. С помощью дара она могла отличить человека от монстра, да и слабого зараженного от сильного тоже. Чтобы проверить это, они специально выезжали за территорию стаба. Радиус у ее умения расширился с 50 метров до 60. Сейчас Седой за нее спокоен. Единственное, в чем он не был уверен, это сможет ли она убить человека. «Седой, слышишь меня?» – раздался в комнате голос. «Не может быть, здесь только я», – подумал он. «Эй, отзовись!» Ну вот, мне уже мерещатся голоса. Стоит только один раз ему ответить, и я уже беседую сам с собой. Пронеслось у него в голове. «Парень, ты там как?» «Ты кто?» Не выдержал Седой и все же подал голос. «Рубер в пальто, вылезай давай!» «Откуда? Куда лазить? Я умер?» «Да жив, ты жив, только в себя не приходишь!» Седой с большим трудом нащупал в черной пустоте рубильник и потянул его вверх. Свет, ударивший в глаза, ослепил, словно он в упор глянул на солнце, даже слезы выступили. Он снова зажмурился и открыл глаза уже медленней. Седой огляделся. Он лежал, утыканный капельницами, на койке в маленькой палате. Вокруг него стояло пять человек. Тавгай, крестный, Ника, девушка в белом халате и заросший мужик в кофте с воротом. Звуки доходили до него приглушенно. Он видел, что с ним говорят, но не мог разобрать ни слова. Очнулся все-таки. Наконец донеслось до него. Седой хотел что-то сказать, но вместо слов у него вырвался лишь хрип. От сухости горло жгло, словно он наглотался иголок. Ника с поблескивающими глазами помогла ему сесть и подала стакан воды. Залпом осушив сосуд, Седой сфокусировал взгляд на присутствующих. «Ну и кто из вас мне поведает, почему я все еще жив?» «А вот это еще доказать надо. Знаю я одного товарища. Он считает, что все мы уже давно умерли, а это извращенная версия чистилища», – заржал Тавгай. Крестный ухмыльнулся и принялся всех выгонять. Осталась только Ника. Она молча держала Седова за руку. Казалось, она вообще не замечала, что в палате есть кто-то еще. «Сколько я так уже провалялся?» «3 недели!» «Твою мать!» – выругался он. «А чего ты хотел? Врачи насчитали на твоем теле 34 укуса. Из серьезного тебе отхватили мочку уха и сняли кожу со скулы. Сильно пострадала левая рука, лишилась 3 пальцев, но больше всего досталось предплечью. Его почти полностью схарчили». Седой уставился на свои руки. Оторванные пальцы отросли, но были меньше своих собратьев на правой. Предплечье тоже значительно уменьшилось в объеме. Кожа на нем была испещрена многочисленными шрамами, буграми и растяжками, словно ему туда пересадили лицо Фредди Крюгера. «Что касается ног», – сделал крестную паузу, затем снова продолжил. «В общем, тебе дважды повезло. В первый раз, когда тебя привалило телами, поэтому пострадали только ноги. Во второй раз, когда группа рейдеров, отмечающих удачную вылазку, как часто бывает в таких случаях, решила пострелять на ночь глядя. По правилам, пьяных на стрельбище не пускают, но рейдеры сказали, что караульных не было. Насколько я знаю, виновные уже наказаны и получили по первое число, хотя их вырубили даром». В этот момент Седой вспомнил спящего стоя караульного с натянутой до носа кепкой. «Что касаемо тех рейдеров, даже в их состоянии ребята сообразили, что стрельба из контейнера – дело нечистое. Пока они с мыслями собирались и контейнер пытались открыть, тебе уже левую почти полностью обгрызли, на правой – просто многочисленные укусы». Седой откинул простынь. На искалеченной ноге не было волос, она была бледная и в диаметре сильно уступала правой. «И как я остался жив при таких повреждениях?» «Тебя спасло то, что ты заперся в своей комнате и как бы перешел в энергосберегающий режим. Мужики от зрелища внутри контейнера сразу протрезвели. Из 21 зараженного ты только 2 в живых оставил. Хорошо, что один из рейдеров догадался в сторожку заглянуть. Там по технике безопасности аптечка положена. Вот они тебе спеки вкололи и на руках до больницы дотащили. А там за тебя уже профессионалы взялись. Всех местных айболитов вызвали, чтобы они над тобой колдовали. А когда стало понятно, что ты на поправку идешь и в сознании уже 2 дня как должен был прийти, снова тревогу забили. Прошло еще 2 суток, а ты все так же в коме. Да чего с этих докторов взять? Хорошо, что Данте зашел. Он им всем сразу сказал: «Вы, придурки жопоглазые, не видите, что у него дар активирован?» Он до тебя достучаться пытался, но без толку. А в стабе, как назло, ни одного телепата не было. Так что пришлось аж до самого центра ехать, чтобы позвать этого высококвалифицированного мозгоеда. Разумеется, не бесплатно. Само собой, с финансами вообще сложная ситуация выходит. Будь ты гражданин, с тебя бы ни с парана не взяли. Отчасти это их косяк, что подобное допустили. Но раз я не пойми кто и звать меня свежак, то плати сам как хочешь. Закончил за него фразу Седой. Не совсем. Скидку они сделали, причем неплохую. Но поскольку над тобой все знахари буквально посменно корпели, сумма все равно вышла большая. Мы ваши с Никой доли с рейда отдали, но этого оказалось мало. Пришлось свои резервы выгребать. В общем, я теперь перед тобой с стабом в неоплатном долгу. Угу. А что касаемо виновных... Дай угадаю. Следов не осталось, подозреваемых нет. Ага. Расследование ничего не дало. Кто бы это ни был, сработал он чисто. Табака нашли там же на стрельбище, в его подсобке со швабрами. Его усыпили так же, как постовых. Ушлого тоже с ментатом допросили. Он клянется, что не причастен. Так что следствие зашло в тупик. «Это кочерга, сука!» – сжав зубы, прорычал Седой. «Не пойман, не вор. Пока не пойман. Я этого так не оставлю. Ты не переживай. Этот камень был не только в твой огород. Он за 2 дней до этого ко мне подкатывал с предложением о покупке места стаба, что Кастет оставил. Видимо, кто-то из его шавок подслушал. Есть такие дары. Этой выходкой он конкретно берега попутал. Вояки люди злопамятные. Еще бы. Новость о событии, наверное, по стабу разлетелась быстрее, чем ядерная волна, и резонанс у общественности вызвать должна была с хуже. Что же это делается? Посреди стаба убить могут, а куда смотрит армия и полиция? За что это мы налоги тогда платим? Верно мыслишь. Крестный, как слышишь, прием? Зашипела у него рация на поясе. Слышу отлично, прием. Тебя к себе начальство требует. Понял, это срочно. Так точно. В течение получаса буду, конец связи. «Что-то серьезное?» – спросил Седой. «Да кто их разберет?» – сказал он и вышел. «А знаешь что?» – спросила Ника. «Что?» «Я не бросила тренировки», – заулыбалась она во весь рот. В палату вошел Тавга и помог Седому встать с кровати. Седой, опираясь на стойку с капельницами, сделал несколько коротких шаркающих шагов и прислушался к ощущениям. Левая нога работала со скрипом, словно не смазанное колесо телеги. Крестный вернулся через час. За ним следом зашел сектор. Тавгай хотел поприветствовать его, но крестный осадил крестника жестом. Он кивнул вояке, и над койкой Седова возник прозрачный купол. Рейдеры, не сговариваясь, шагнули внутрь. Сам же сектор остался снаружи. «Это полог тишины», – опередил крестный еще не заданный вопрос. «Я могу сейчас хоть из пулемета стрелять. По ту сторону пузыря никто ничего не услышит. Помните, я говорил, что пришлось обязаться оказать кое-кому услугу, когда Тавгай в белой жемчужине накуролесил? Ну так вот, пришло время отдавать долги. Седой, у тебя 2 дня, чтобы оклематься. Послезавтра утром выезжаем в рейд». «Вкратце скажу, муры что-то снова оживились. Они нас кусать разучились с тех пор, как им 3 года назад все зубы повыбивали. Так иногда издалека палают и все. Вдобавок в стабе завелся крот и, похоже, не один. Он сливает маршруты патрулей. Уже 3 раза из-за этого ребята в засады попадали. Поэтому никого из своих они на разведку послать не могут. Считайте, что мы как наемники подписались». «Ага, ЧВК недоделанная», – вставил свои 5 спаранов Тавгай. «Не одних нас к этому делу подключили. За день перед нами едет еще одна группа проверенных ребят и несколько одиночек тоже в теме. Не знаю, с чем связаны подобные движения муров, слухи разные ходят. Одни говорят, у них новый лидер, вторые, что новый игрок на внешке появился, и старые добрые америкосы с немцами хвосты поджали и свалили подальше, уступив территорию новому хозяину. Нолдами попахивает. Всякое возможно. Наша основная задача – добыча информации, в идеале координаты новой базы или баз муров и допрос нескольких языков. Выполнение ложится как на всю группу, так и на каждого ее члена. То есть, если мы разделимся, или 75% остального состава погибли, единственный оставшийся в живых все равно должен вернуться в стаб с докладом. Это ясно? Спросил крестный, пристально смотря на Нику. Ясно, хором ответили крестники. Оставшиеся 2 дня Седой целиком и полностью потратил на реабилитацию. Снова учился ходить и бегать. Предложенный костыль, а потом трость, он проигнорировал и старался сразу обходиться без них. Если б не мощное обезболивающее, он бы не смог себе такого позволить. Выезжали рано. В 5 утра они уже погрузились в смешанную колонну. В голове шли торговцы, в центре 2 БТР-вояк, а замыкали обычные рейдеры кто на чем. Седой с удивлением отметил, что один из автомобилей кажется ему смутно знакомым. В самый конец колонны пристроился тот самый УАЗ, что они пригнали в стаб. Только теперь Он был усилен листами брони. На его крыше красовалась башня для стрелка с пулеметом, а мощный бампер больше напоминал бульдозерную лопату. Они ехали на одном из БТР. Рейдеры не стали тратить драгоценные секунды отдыха и завалились спать. Ника тоже последовала их примеру. Седой же разрабатывал отросшие пальцы. Ехали в целом спокойно. Лишь раз пришлось остановиться, чтобы отпугнуть кого-то очень крупного. Через 2 часа пути колонна встала на перекрестке. Рейдеры двинулись направо, торговцы налево, а вояки назад. Ребята подождали, когда все скроются из виду, и направились вперед.